Кикиморы не откликались. Хихикнет кто-то, и какие-то тени в тумане носятся туда-сюда. — Молчат! Жижи болотные в рот набрали! Тьфу ты! — рассердился Водяной. — Фу ты, ну ты, лапчика, ну ты! — подхватили кикиморы. И давай поливаться, чихать, каркать, крякать, скрипеть. — Вы что? — рявкнул Водяной. — Это я к вам пришел. Мне сундук подавайте. Вот я вас! Кикиморы помолчали и вдруг грянули хором. — Как на горшке козел, на зелененький козел! Русалки застонали от ужаса, услышав эту песню. Ведь Водяной терпеть не может козлов. Слышать о них не хочет. Жизнь ему делается немила при одном имени козла. А кикиморы, как ни в чем не бывало, дразнят. «Чики-барки-брык-козел! Чики-барки-дрык-козел!» Схватился Водяной за уши бегом назад, добежал до реки и бросился в омут головой.